декабрь, январь, февраль – это катание на коньках, новогодняя елка и масленичные балаганы. В марте начинается снеготаяние, а в апреле, Ваше Величество, из-под снега выглядывают первые подснежники. Ой, я хочу, чтобы сейчас был апрель. Я хочу подснежников. Я их очень люблю, хотя никогда не видала. А Вашему Величеству недолго осталось ждать. Всего каких-нибудь 3 месяца или 90 дней. 90? Я не могу ждать 3 дней. Ведь завтра у меня новогодний прием. Я хочу, чтобы у меня на столе были эти, как вы их назвали, профессор? Подснежники. Подснежники. Ваше Величество, Ваше Величество, но законы природы. Я издам новый закон природы. Эй, кто там? Позовите ко мне канцлера. А вы, профессор, садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. Пишите так. Пишите: травка зеленеет, солнышко блестит. Так и пишите. Травка зеленеет, солнышко блестит, а в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. Но, Ваше Величество... Профессор, пишите: весенние цветы. Посему всемилостивейше повелеваем доставить во дворец к Новому году полную корзину подснежников. Ваше Величество. Дорогой профессор, так и пишите. Полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Подождите, а что бы им такое пообещать? А что бы им такое? Да нет, ну это писать не надо. Это не надо, Ваше Величество. Придумала. Мы ему дадим столько золота, сколько поместится в его корзине. Пожалуем ему бархатную шубу на седой лисе и разрешим участвовать в нашем новогоднем королевском выезде. Написали? На седой лисе. Как вы медленно пишете, профессор. Ах, Ваше Величество, я очень давно не писал диктантов. А это очень плохо. Дайте сюда перо, я начертаю свое высочайшее имя. Так, господин канцлер, ставьте печать сюда и сюда. Позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой указ. Травка зеленеет. Солнышко блестит. Что это, Ваше Величество? Читайте, читайте. К этому печать — воля ваша, королева. Да-да, воля моя, и вы должны ее исполнить. Под праздник новогодний издали мы приказ, пускай цветут сегодня подснежники у нас. Да, травка зеленеет, солнышко блестит, а ласточка с весною в сени к нам летит. Кто отрицать посмеет, что ласточка летит? Что травка зеленеет и солнышко блестит? В лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. И вот уже бегут по городу придворные глашатые, возвещая всем королевский указ. Приказ королевы. Приказ королевы. Под праздник новогодний издали мы приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Бегут ручьи в долину, себе пришел конец. Подснежников в корзину несите во дворец. Нарвите до рассвета подснежников простых, и вам дадут за это корзину золотых.